Из ворот дома Бирючихи дорога в райцентр была видна как на тарелке. И Юлька поняла, почему старуха предпочитала проводить время на лавке под кустами. Лучшего наблюдательного пункта не придумать. Насквозь видно, кто к деревне подъезжает, кто уезжает. Надо будет прийти на лавку в четверг книжку почитать, а то все дома, да дома. С уколом легкой зависти она представила, сколько раз баба Галя замечала, как из леса выныривает крохотная желтенькая букашка наподобие божьей коровки и, постепенно приближаясь, превращается в небольшой грузовичок с надписью «Автолавка». Машина бойко подпрыгивает на ямах, и скоро становится возможным увидеть через лобовое стекло шофера худенького, лопоухого. Неизвестно почему, но это видение заставило Юлькины глаза повлажнеть, и она помотала головой, отгоняя ненужные мысли. Не хватало еще удариться в сентиментальность из-за какого-то Генки Голубева. Верхушки леса вдоль дороги крупными мазками окрасило вечернее солнце, садившееся в сизую тучу. Размывая краски от золотого к розовому, закат красиво расписывал небо узорами, перетекающими меж кучевых облаков, как воды волшебной реки. Поддав ногой скособоченную шляпку поганки, нагло вылезшей у ворот дома, Юлька влетела на крыльцо. Дед словно кротко пошился в подвале, шурша рубероидом и выстукивая трель большим ржавым молотком с раздвоенным хвостом. Опустившись на колени и свесив голову в открытую деревянную пасть в полу возле печки, Юлька позвала: «Дед! А дед! Срочно вылезай! У меня к тебе секретное дело!» Заколотив последний гвоздь в длинную рейку, фиксирующую изоляцию, Николай Петрович нехотя отложил молоток. Его увлекала монотонная работа, результатом которой становились ровные чистые стены подвала, в тусклом свете электрической лампочки, отсвечивающие серебряной патиной. В то время, когда руки были заняты делом, легко, без надсадной тоски, думалось о прошлом, вспоминалось детство и ясное лицо матери. Почему-то чаще всего он представлял маму в тот день, когда пошел в первый класс. Она протягивала ему букет золотых шаров, нарезанных в палисаднике, и говорила: «Запомни, сынок, без цветов 1 сентября в школу идти нельзя, даже если война. На душе должен быть праздник. Никакой фашист не имеет власти убивать нашу душу». Золотые шары в маминых руках тугими головками касались ее щеки, и от красоты цветов и солнечного утра вся мама тоже казалась золотой и совсем юной. В память врезался легкий каштановый локон, клубящийся у виска, и немного грустная улыбка. Наверное, от того, что почтальонша упорно проходила мимо их дома и не протягивала истрепанные треугольники писем с фронта. Шел 4-й год войны. Они жили на станции Узловая, буквально в нескольких шагах от поселковой школы. Маленький Кольша любил ранним утром смотреть в окно, как в школу степенно приходят учителя, и говорливой толпой стягиваются ученики. Прижимая нос к прохладному стеклу, он мечтал о том миге, когда его ноги резво побегут к школьному порогу, а соседки одобрительно скажут вслед: «Это Кольша Румянцев, школьник и октябренок». Звание «октябренок» звучало по-взрослому и означало волнующий переход от малыша-несмышленыша к гражданину страны Советов, помощнику взрослых в борьбе с фашистами. А еще октябрятам давали красивый значок, звездочку. Подружка Женя, дочка бригадирши тети Парани, показывала Кольше красную звездочку, приколотую на школьное платье. Она великодушно разрешила одним пальцем потрогать фотографию кудрявого мальчика, вделанную в самую сердцевину пяти рубиновых лучей из стекла, свысока объяснив: «Это маленький дедушка Ленин». В октябре-то первоклассников принимали в годовщину социалистической революции. И когда взволнованному Кольше пионерка Надя Смирнова приколола октябрятскую звездочку, он вдруг припомнил бомбежки и тех, кто уже никогда не станет октябрятами. «Дед, ты скоро?» В Юлькином голосе прорывалось нетерпение. И Николай Петрович, по-молодому подтянувшись, через две ступеньки подвальной лесенки махом выбрался на кухню. Внучка буквально вытанцовывала от ожидания, и Николай Петрович поспешил поменять усыпанную опилками майку на чистую футболку и взглядом попросил объяснения. Юлька сделала круглые глаза и шепнула: «Пойдем скорее к бабе Гале, там тебя ждут». «Ждут? Расскажи толком». «Нет, пойдем, сам увидишь». Поскольку всех старушек Николай Петрович знал наперечет и не представлял, кто из них может вызвать его на рандеву в доме Галины Романны, Юлькино предложение звучало действительно таинственно. В долгие размышления Николай Петрович с молоду предпочитал не впадать, поэтому, кратко сообщив бабе Лене, что они с Юлькой пошли прогуляться, поспешил в указанном направлении. Юлька трепыхалась сзади, едва не подталкивая руками в спину. И Николай Петрович уверился, что дело действительно серьезное и неотложное. «Добрый вечерок!» — прокричала ходокам издалека баба Валя. «Огороды-то смотрите, как набрались силы после дождя!» Она высоко подняла руку с первой морковиной, словно вздымала к небу знамя победы, и засмеялась. «Не забыл про мой забор, Петрович?» Не сбавляя шага, Николай Петрович кивнул. «Помню, Валюша, помню. Как у Лены и подвал доделаю, сразу к тебе». «А к Галине по что идешь? Чаек пить?» «Ага, чаек», — вклинилась Юлька. «У Галины Романны пряники завалялись». «Ой, так и я сейчас подойду», — оживилась баба Валя. «Без меня не пейте. Я зефирок принесу, раз такое веселье назревает. И куличих Надюху с Веркой позову. Пусть тоже чайку пошвыркают, а то они сегодня носа из избы не кажут». «А я Катю пригласила. Вон она тянется». Голос бабы Лены сзади прозвучал так неожиданно, что Николай Петрович вздрогнул, а Юлька затравленно обернулась, уткнувшись взглядом в бабу Лену с банкой варенья в руках. «Прихватила, на всякий случай, как увидела, что вы в сторону Галины наладились. Дай, думаю, присоединюсь, а то мы еще свое избавление от огня не отмечали». «Ой, а я как знала! Макарон с тушенкой целую кастрюлю наварила». Мощный рев бабы Кати легко мог перекрыть выступление ансамбля песни-пляски любого военного округа. «Думала, мне на неделю хватит, но для общества ничего не жалко. Поди сюда, Юляшка, а то мне на костылях нести несподручно». «Экая ты медлительная! Моя Люсенька давно бы живой ногой прибежала». Дело принимало нешуточный оборот. И Юлька, чувствуя себя последней предательницей и сплетницей, разнесшей доверенную ей тайну по деревне, обреченно поплелась за кастрюлей. Не прошло и 10 минут, как дом Галины Романны наполнился голосами, смехом и топотом. Раскрасневшаяся от неожиданных хлопот хозяйка металась по горнице с чайником в руках, пытаясь пристроить его в центре стола между сахарницей и банкой бабе Лениного варенья. Надежда Степановна и Вера Степановна чопорно перетирали ложки, тихонько перешептываясь между собой. Юлька была нагружена стопкой тарелок и могла только виновато поглядывать на Лидию Матвеевну, даже в старом фланелевом халате бабы Гали, выглядевшей как королева. Бабы Лена и баба Валя в четыре руки расставляли чашки, а Катерина, пристроив костыли у дивана, положила руки на плечи деда и упоенно вещала ему о Люсеньке с Жоренькой. Видя, что Лидия Матвеевна понимающе улыбается, Юлька постепенно успокоилась. «Ничего, выберет минутку поговорить с дедом. Как говорит баба Лена, время не купленное. К столу, гостюшки дорогие!» Сдержанно обратилась к старухам и деду хозяйка. И разговоры разом стихли. «Благодарствуем! Усаживайся, Петрович, во главе стола! Ты у нас единственный мужчина!» — повела руками баба Лена. Под перекрестными взглядами бабок Николай Петрович неловко плюхнулся на стул в торце стола, ощущая себя арабским шейхом в окружении жен, и пригласил. «А вы, Лидия Матвеевна, присаживайтесь рядом». «Да-да», — подхватили старухи, — «уважьте нас, Лидия Матвеевна, сочтем за честь». Великая актриса встала, сложив руки ковшиком у груди, и бесхитростно, без рисовки сказала: «Прошу вас, зовите меня просто Лида, без церемоний. Мы все, в конце концов, ровесницы». Николай Петрович увидел, как лица старух расплылись в благодарности. Да он и сам был тронут такой сердечностью. Но умиление, волнами расплывающееся по горнице бабы Гали, спугнул резкий хлопок входной двери. «Кто там? Неужто Геннадьюшка?» Легко пронесся сбивчивый шепоток старух, заставив Юлькино сердце перевернуться. Но вместо Геннадия с Федькой на пороге стояли двое мужчин. Один кряжистый и краснолицый, а другой изящный, очень красивый, с недоброй улыбкой, напоминающей оскал чучела лисы в зоологическом музее. «Нам госпожу Величко. Она здесь?» Новая футболка с красно-синими полосами оказалась такой кричащей, что когда взгляд Голубева скользил по собственному животу, он закрывал глаза, словно опасаясь повредить зрение. И угораздило же купить этакое пестретье. На покупку уговорила бывшая одноклассница Иришка, торгующая трикотажем в палатке около аптеки. «Купи, Гена, тебе к лицу. Чистый хлопок. Недорого отдам, со скидкой». Он всегда, не глядя, покупал у Иришки тряпки, предпочитая однотонные, не маркая. А тут выпендрился. Торговля шла бойко, и Голубев едва успевал выставлять из загашников новые ящики с товаром, сокрушаясь, что не догадался взять на мясокомбинате лишнюю парочку фасовок вареной колбасы. Особенным спросом сегодня пользовался сахар, что означало неплохой урожай черники и морожки, густо разросшийся по кромкам рек и озер. Слава богу, лесной пожар по здешней стороне не прогулялся. Федька копошился, разбирая тару и не требуя лишнего внимания. «Растет парнишка, набирается ума. Так упорно работать день-деньской не каждому взрослому по плечу». Но когда Голубев увидел, как Федька с незнакомыми мальчишкой и девчонкой в развалочку удалился за угол старого сельмага, он дрогнул, поймав себя на мысли, что трясется над Федькой, словно курица над яйцом. Зрелище рисовалось, прямо скажем, впечатляющее, и Генка хмыкнул, удивляя затейливому ходу своих мыслей, но тем не менее поторопился отпустить покупательницу. «Давай, тетя Шура, скорее определяйся, что берешь, тушенку или сосиски?» На круглом лице пожилой женщины отразилась нешуточная борьба сложного выбора. «Тушенку!» Она задумчиво потыкала пальцем в жестяную банку с нарисованной хавронией на этикетке и нерешительно вскинула глаза на Голубева. «Нет, лучше возьму сосиски. Очень уж у этой свиньи рыло неприятное. И зачем ты голубой бантик на шее?» «Тетя Шур, так не из этой свиньи тушенка». «Все равно. Давай, Гена, сосисок. Килограммчика два, пожалуй. А то у меня кума в гости нагрянуть собирается. Я сосиски в тесте запеку». «Любишь сосиски в тесте?» «Люблю, тетя Шура, люблю». Генка так торопился, что перевесил покупательнице добрых 300 грамм. Но лишние сосиски от вязки отрывать не стал, а упихал в мешок, одновременно поглядывая в направлении сельмага. Пока он видел только мальчишку с девочкой. Но вдруг за углом Федьку поджидает лихая компания. В том, что с одним-двумя врагами Федька справится, он не сомневался. После тренировок с пальцами обороняться Федька умел. Особенно Голубеву не понравился вид девчонки, нахальной и самовлюбленной. Сразу видно, из тех, что напропалую, крутят парнями ради забавы. А мальчишка, похоже, валенок, покорно идет на поводу у подруги. Распрощавшись с теткой и Шурой, Голубев захлопнул кузов автолавки, успев к тому моменту, чтобы услышать, как Федька решительно отказался драться. «Молодец, парень!» С уважением положив руку на Федькино плечо, Генка подумал, что у Федора точно такие же глаза, как у сестры. Только от взгляда Юлии по телу прокатывала горячая волна, от которой мозг начинал работать со странной медлительностью, а взгляд шустрых глазенок Федьки заставлял улыбнуться. Федька напоминал Юлию не одними глазами. Он так же, как она, склонял голову на бок, так же благодарил, протягивая звук «и», отчего из уст мило звучало распевное «спасибо». Мысли о Юлии не покидали ни на секунду. Что бы он ни делал, с кем бы ни говорил, с ним рядом всегда стояла она. Простоволосая, в желтом сарафанчике, с выпачканными в грязи коленками и испуганными серыми глазами. Стараясь дать разумную оценку своему глупейшему состоянию, Голубев вынужденно признался, что влюбился по уши, как последний дурак. Хотя нет, влюбляются и умные, но он точно дурак, потому что захотел срубить дерево не по себе. Какой ему смысл сидеть в кабине, глядя, как мимо пролетают километры лесных дорог, и представлять недоступное счастье? Геннадий подумал, что больше всего на свете он хотел бы услышать звук поворачивающегося в замке ключа и знать, что сейчас в дом войдет она. Тогда он сделал бы вид, что глубоко задумался, и с замиранием сердца ждал, когда на плечи опустятся легкие руки, и самый нежный в мире голос с участием спросит: «Ты устал?» Именно эти обыденные слова, которые каждый день говорят своим мужьям миллионы женщин, казались ему вершиной супружеского счастья. В них было вложено все — любовь, ласка и забота, прочная и вечная. Наверное, есть чувства, которые просыпаются годами, медленно заполняя все пространство души. Тогда человека узнаешь постепенно, с наслаждением постигая теплоту и близость отношений. А на его голову любовь обрушилась горным камнепадом, разбивая сердце и наваливаясь непомерной тяжестью, из-под которой непросто выбраться наружу. В подболотье автолавка поедет, как обычно, в четверг, через 2 дня. Голубев представил себе эти 2 дня, тянущиеся долгой дорогой от их райцентра до Петербурга, и вздохнул. Если бы он имел хоть малейший шанс понравиться Юлии, то сорвался бы с места и полетел, как птица, задыхаясь от счастья и вдыхая ртом терпкий воздух горелого болота. А если бы для ее спасения понадобилось перелопатить еще тонну кубометров земли, то он рыл бы день и ночь, пока не упал бы замертво. Все эти дни Голубев старательно искал предлог заявиться в деревню раньше, но тут же сурово запрещал себе думать на эту тему. Судьбу не обманешь, а пойдешь наперекор, изломаешь жизни себе и другим. Хотя вместе с рукописью деда-купца далеко на горизонте замаячила перспектива благополучия. Шаткая, туманная, но видимая. Напрягая воображение, Голубев пытался представить себе деда. Интересно, какой он? Купец третьей гильдии. Но на ум приходил только плакат советских времен, где толстый купчина в зипуне сидит на мешке денег. Наверняка дед был не толстый, а такой же, как он, худой и жилистый. Мама не раз говаривала: «Ты, Гена, пошел в отцовскую породу». А порода — от слова «род». Наверное, сила рода человеческого и держится на заветах от дедов к внукам. Словно рука помощи, протянутая из прошлого. Он был благодарен деду не только за тетрадь, но и за то, что душа, наконец, простила отца, бросившего семью. Нельзя носить в себе тяжесть непрощения, и не нам судить отцов и дедов. Для этого есть высший суд. Дорога в деревню Загоруйка вела мимо двух озер, связанных между собой тонкими нитками проток. Издавна закрепилось за ними простонародное название — Глазья. Озера и впрямь выглядели как глаза, устремленные в небо и опушенные ресницами камышей. В центре озерец, на глубине, вода казалась почти черной, как зрачки, а к берегам мельчала, становясь прозрачной, схожей со взглядом ребенка или старца. «Смотри, какая красота!» Сбавив ход, Голубев залюбовался чистой гладью. «Ген, давай искупнемся!» Федькина мордаха умильно расплылась в улыбке, а руки, не дожидаясь ответа, принялись стаскивать футболку и расстегивать брюки. «Что с тобой поделаешь? Заслужил!» Повизгивая, как щенок, Федька ринулся в прохладную глубину, захлебываясь от полноты чувств. «Ген, иди тоже!» «Купайся, я полежу!» Вытянув ноги, Голубев привалился к бревну. Пахло смолой и кипреем. Ветер плавно раскачивал над головой верхушки сосен, срывая с веток сухие иголки. «Благо, что пожарище не перекинулось на этот берег», — думал Голубев, наблюдая, как Федька наматывает на руку зеленые космы стеблей кувшинки. «Не остановись, огонь, вблизи подболотья, и торчали бы здесь одни головешки». Пережитое живо вставало перед глазами, бушуя в памяти огненным вихрем. И когда над Загоруйкой взметнулось пламя, Голубев не сразу понял, что это реальность, а не его воображение. «Пожар! Гена! Снова пожар!» Дрожа всем телом, Федька выскочил из воды и голиком кинулся в машину. «Скорее на помощь!» Повторять ему не пришлось, потому что Голубев уже давил на газ, выжимая из грузовичка максимальную скорость.